нощи аз не спах, колко думи извървях да се върна. Колко песни аз изпях, колко мъка и живях да се върна. Моята хубава страна, майка, татко и жена да прегърна. Там под родното небе чака моето дете да се върна. Българское издательство «Медицина и физкультура» выпускает книги по медицине, физкультуре и туризму. Оно подготавливает и отпечатывает руководства и учебные пособия по различным спортивным дисциплинам и проблемам, а также издает путеводители на болгарском и иностранных языках со схемами маршрутов, картами Болгарии, планами крупных и наиболее посещаемых городов и красивых черноморских курортов, которые предлагают для отдыха свои золотые пески, лазурное спокойное море, туристические объекты и походы по горам. Посетите красивую родину героя Лейпцига Георгия Димитрова. Мой так убава страна, и травата, и проста, да прегърна. Нека стана страхче цвят, нека вятъра позна, ме прегърне. Нека родните поля да ме срещнат с песента, щом се върна. Предлагаем вашему вниманию путеводитель по Болгарии. Он дает сравнительно полное представление о стране, о ее прошлом и настоящем, о красоте ее природы. В нем описаны все маршруты Черноморья, туристические объекты в горах, курорты и минеральные бани. Приложением к путеводителю является карта дорог Болгарии, где отмечены лучшие гостиницы, мотели, рестораны, кемпинги и заправочные станции страны. Моя страна, моя Болгария, моя прекрасна страна, ще се върна.